Глава 7. С Эдом легко получилось договориться перенастроить медкапсулы и без особенной платы, а в обмен на те же медкартриджи, которые служили ходовой монетой в торгах с другими рабами. В день с трех установок получалось сэкономить 6 штук, при условии, что те работали на полную мощь. Половину я отдавала парнишке, а остальные использовала на собственные нужды. Как организовать тайник, подсказал Сен. У многих в каютах уже имелись такие за пластиковыми панелями в полу, потолке или стенах. Подозреваю, хозяева догадывались об этом, но смотрели сквозь пальцы. Вся наша добыча — мелочевка, на которую не стоит тратить время. Урланец не появлялся неделю, чему я безмерно радовалась. Однако воспользовалась помощью лисар, чтобы подлечиться и слегка изменить собственное тело. Противно, конечно, исправлять что-то в угоду этим тварям, но терпеть дикую боль и залечивать потом разрывы — тоже не дело. Следующей статьей дохода стали разгонные препараты для ускоренного обучения в медкапсулах. Пришлось поднапрячься и сосредоточиться на изучении фармацевтики и медтехника до третьего уровня включительно. Если медицину я усваивала 2 недели, по ночам обучаясь в капсуле, то эти две базы прогнала под 3-кратным разгоном за неделю. И это такая жуть, что повторять не захочется. При пробуждении дико болела голова, и последствия не снимешь медикаментозно, приходилось терпеть, а после идти работать, погружать в криосон последнюю партию рабов. На удивление, репрессий после выходки от Дака не последовало. Да и какое наказание, если я сама себя чуть не угробила? Отдавать на потеху абордажникам — слишком расточительно, да и возросший уровень пси-активности заинтересовал Вивисектора. Он тогда удивленно хмыкнул и обмолвился, что найдет применение новым талантам. И таким злорадством от Дока повеяло, что я содрогнулась. Ну а через неделю в мою каюту заявился Рахку с той самой дубинкой, со встроенным электрошокером и поганой ухмылкой на серой морде. Мстительная тварь измывалась несколько часов подряд, методично причиняя боль и удовлетворяя низменные потребности. Гад поставил себе новый имплант, гарантирующий пси-защиту, так что как бы люто ни ненавидела, как не желала смерти, а что-либо изменить была не в силах. А потом погибла Лисар. Ее ошейник взорвался, превратив голову в кровавое месиво. Подробностей никто не знал. Только что пираты перебрали дури, и снова попользовали дамочку наравне с другими. Медицину никто из рабов с высоким интеллектом больше не изучал, поэтому обязанности по лечению легли на мои хрупкие плечи. Дак бушевал, что его снова отвлекают мелкими проблемами, тогда как он занят важным делом, сулящим громадные деньги. Так я впервые узнала, что на пиратском корабле еще и исследованиями занимаются. Что-то подсказывало, не обошлось без резко скакнувших способностей. Скоро я близко познакомлюсь с трудами Вивисектора. Работать на разрыв между двумя кабинетами оказалось выше моих сил, тем более после ночных измывательств урланца. Меня хватило на 3 дня, после чего я банально свалилась с сердечным приступом и истощением. На еду времени практически не оставалось, и моральный прессинг выжимал все силы. В первый же день на рабочем месте Лисар я глушила собственные эмоции стимуляторами. При виде избитых и покалеченных девчонок сердце обливалось кровью. Но и не выдержала в конце концов. Все-таки профессия врача требует железной воли и толстошкурости, а уж врача-хирурга подавно. Моего мнения на этот счет никто не спрашивал, а я оказалась просто не готова. Одно дело — снимать биологические показания и погружать людей в криосон. Другое — видеть кровь, вывороченные внутренности и последствия зверского обращения. Умереть мне не дали. Информация, что кто-то из рабов при смерти, сразу поступала Лину Саймону, как руководителю медсекции. Откачали, подлечили, напичкали стимуляторами и снова отправили на работу. Единственный плюс — визиты Рахку сократились до 3 раз в неделю. То есть появлялся он через день и издевался ровно 2 часа. Так себе послабление, но хотя бы через день я могла учить базы под разгоном. Сэкономленные медкартриджи не залеживались, тратила их на бедных девчонок, которых по 3-4 каждый день собирала по кусочкам. Тем, кто попадал впервые, На свой страх и риск проводила изменения, что советовала Лиссар. Помогала им, как умела. Подкармливала, доставала новую одежду, лечила раны, жалела и сочувствовала. Я радовалась и тому, что могла ненадолго облегчить их тяжелую участь. А в те редкие ночи, когда просто спала, без изматывающей учебы или издевательств Рахку, мне снились мертвые лица и безжизненные глаза тех, кого не сумела спасти. Всему когда-нибудь приходит конец. Вот и рабы, которые ожидали очереди на заморозку, закончились. Появилось больше свободного времени, которое я тратила на учебу. Подтянув фармацевтику и медтехника, я могла уже разрабатывать индивидуальные разгонные смеси. И это не прошло мимо хозяйственного начальства. Дак спихнул на меня составление программ обучения для высокоинтеллектуальных рабов, а также назначил дежурные смены в хирургическом отсеке. Как раз за это время Светлана из последнего набора подтянула медицину и могла меня там заменить. Наш тесный мирок ограничивался узким кругом общения, да и условия тут создавались подходящие, чтобы гниль человеческая, если она есть, вылезла наружу. Так я 100 раз пожалела, что погибла Лиссар, хоть и надменная дамочка, но с понятиями. А Сета, как звали теперь новенькую, оказалась законченной дрянью. С кем там она спала направо-налево, это меня совершенно не касалось. В этом плане молодое тело и приятная внешность оказались востребованы на корабле. Но эта гадина тащила, что плохо лежит, и экономила на девчонках. За неделю в ее смену умерло 4, а у меня за все время только 2. Но там реально спасать уже было некого. При этом Сета считала людей с интеллектом, не дотягивающим до 100, животными, мясом. Да и об ее участии в пиратских оргиях ходили слухи. Подозреваю, по ее наводке в один прекрасный день я обнаружила выпотрошенный в каюте тайник. Но доказательств не было, а мстить жизнь сама накажет. Сета не переживет этот полет, как и большинство людей из моего окружения. Пси-способности понемногу развивались, и я чувствовала себя неуютно, ощущая чужие эмоции. Первый ранг базы Псиона давал общие знания, и настолько расплывчатые и не несущие никакой конкретики, что даже обидно. Да, изначально речь шла о внутреннем самоконтроле и медитациях. Познать себя, ощутить внутренний источник силы. Как? Нет, я старательно следовала советам, медитировала, часами вперевшись в пластиковый потолок каюты. Но толку от этого 0. Кроме спонтанных видений, как это было со смертью Лиссар, да чуйки на неприятности, новых результатов не добилась. Ну а потом и некогда стало. Линдак притворил давнюю угрозу в жизнь и привлек меня к исследовательской деятельности. В тот день я собиралась заступить на вахту в хирургический отсек, но вместо этого пришел приказ по нейросети явиться к Даку в закрытую для рабов и прочих обитателей корабля секцию. Сета грязно выругалась, когда поняла, что ее отдых накрылся медным тазом, и в открытую пообещала отыграться на тех, кто посмеет доставить ей проблемы. Мы как раз завтракали в столовой, так что слова этой гадины услышали многие, и промолчали, будто никого не касалось. Взбесило это равнодушие, если честно. «Если хоть кто-нибудь сегодня умрет...» Резко поднявшись, я с грохотом опрокинула стул. Общее внимание мне было обеспечено. «Ты будешь следующий. Плевать, что со мной будет, но ты...» «Вы все...» Обвела помещение взглядом и закусила губу. «Говорите, что тут собрались потенциальные мертвецы...» Не стало. Не поймут, да и не поверят. Не дай бог, Сета. Я предупредила. Эмоциональную волну я сдерживать не стала. Из базы Псиона я знала, что некоторые умеют проецировать собственные эмоции на окружающих, как и считывать их с любого незащищенного пси-имплантом или пси-способностями человека. А в умении запугать я уже неплохо потренировалась на той же Лиссар, так что сейчас... Мою злость и твердую решимость сдержать обещание ощутили все присутствующие. «Ну что ты, Ри, я же пошутила!» Натянуто улыбнулась девушка. «Все будет хорошо, я это так, к слову, сказала. Не думаешь же ты, что специально допущу, чтобы кто-то не дождался помощи?» «Я в этом уверена. Оля, Карина, Крис, Майя. Перечислила имена последних погибших девчонок. Они бы выжили, если бы ты не экономила картриджи и была чуть расторопнее. Заметь, никто из нас не застрахован от подобной участи. Может, в следующий раз помощь вовремя не подоспеет к тебе? Или, может, парням? Кивнула на пилотов. Понравится, если их при случае доставят к такому заботливому специалисту? Да, я нарочито нагнетала обстановку и доносила до высокоинтеллектуальных умов мысль, что каждый рискует попасть в руки такого горе-доктора, а собственной шкурой дорожили все. Ну а там, где раньше могла бы пригодиться парочка лишних медкартриджей, впредь будет четкое следование инструкции. Или каждый здесь считает, что его тайник защищен лучше других и больше никому о нем не известно? «О чем ты?» — нервно отреагировал Макс. О визитах в чужие каюты без приглашения. Огрызнулась и сумела выдержать тяжелый взгляд. Мне плевать, кто это сделал. Но раз молчите и считаете, что такое в порядке вещей, получите зеркальный ответ. Мы все в равном положении. Поддела пальцем ненавистный ошейник. И итог у каждого здесь присутствующего будет один, так или иначе. «Ты что-то увидела, Ри? Что-то знаешь?» Встревожился Сен. «Ах да, он же у нас тоже псион, только больше в прикладной части. Двигать предметы учился, поджигать их, но не почуять угрозу и предупреждение в словах не мог». «Откуда?» — наигранно изумилась. «Не больше, чем другие. Мне пора. Всего хорошего, господа рабы». К закрытой секции я подошла спустя 10 минут после вызова. Запыхалась, потому что шла быстрым шагом, следуя подсказке на нейросети. Потом меня пару минут обеззараживали в шлюзовой, дальше механический голос потребовал снять одежду и облачиться в белый комбинезон. Дальше еще один переход через толстостенный коридор, и вот я у входа в нужный отсек. Приложила ладонь к панели идентификации, подождала, пока меня просканируют с ног до головы. Во время этого действия из-под потолка беззвучно выехала пара турелей и нацелила стальные дула на мою скромную тушку. Но вроде обошлось. Допуск подтвердился, и тяжеленная стальная заслонка шириной в полметра бронированного металла поползла в сторону. Я шагнула в ослепительно белое помещение, залитое ярким светом, и невольно зажмурилась с непривычки. «Римин? Что-то ты долго!» — проворчал недовольный Лин Саймон. Сам он в привычном белоснежном комбинезоне сидел за широким столом и что-то изучал, уткнувшись лбом в необычный прибор. Его название всплыло подсказкой нейросети, как микроувеличитель Z5-HI-73-12. Если по-русски, то микроскоп с невероятным разрешением и возможностями. Отвечать хозяину не требовалось, прямого же вопроса не было. А я прикипела взглядом к древней капсуле, что располагалась посередине помещения и укрывалась силовым полем. Мощная защита, ничего не скажешь. Судя по размерам и внешнему виду, капсула очень древняя. В каталоге медоборудования такой даже не значилось. А это говорило, что передо мной нечто более взрослое, нежели история развития медицины в Содружестве Линари, либо продукт инженерной мысли неизвестной цивилизации. Что же это такое? Тяжелый каменный постамент расписан иероглифами. Не скажу, что египетскими, не знаток, но что-то общее с тем периодом жизни на Земле прослеживалось. Рой черных клеток под толстым запыленным стеклом наводил жути. Некая субстанция, запертая внутри этой древности, определенно была живой. Собственно, гадать об объекте исследования не приходилось. Одного не понимала, зачем Даку понадобилась я. Очевидно, я сказала это вслух, потому что утконос откликнулся. «Существо внутри саркофага пси-активно и очень опасно. Твоя задача — приблизиться на максимально возможное расстояние и вступить в контакт». «Но что это?» От волнения забыла о субординации, за что получила легкий разряд током. «Если бы я знал. Но так и быть. Поясню, чтобы ты понимала, на что обратить внимание», — снизошел Саймон. «Судя по внешнему виду и живым псигонам, То, что находится внутри, еще живо и обладает разумом. Исходя из того, что наткнулись мы на эту штуку в открытом космосе, посреди метеоритного поля и обломков неизвестного корабля, это что-то вроде спас-капсулы. Предположительно, корабль был ирсайский, но уж очень масштабные разрушения, разброс осколков велик, до 10 000 канмеров, да и обломки слишком мелкие, так что это лишь гипотеза. Ирсай — старшая раса. Если бы их корабль пропал, они бы космос через сито просеяли, чтобы отыскать его. И не поздоровилось бы тогда всем, кто оказался поблизости. Тем уникальнее становится находка. Ведь если внутри настоящий ирсай, тела которых ни разу не попадали людям в руки, или их древний предок, то это открытие сулит немалые прибыли. «Да...» — Дак махнул рукой. «Чтобы ты понимала. Проблема в том, чтобы просто открыть эту капсулу. Это поле...» — кивнул на подергивающийся радужной пленкой купол. «Защищает нас от губительного пси-воздействия. Моя личная разработка...» Не без гордости похвалился Саймон. «Что же от меня требуется?» Снова позабыла о субординации и задала вопрос. «Если уж вы не сумели подобраться к капсуле, как это сделаю я? И неужели там кто-то выжил?» «А-а-а!» — злорадно протянул Вивисектор. «В том все и дело, что эта штука общается. Да-да, не смотри таким удивленным взглядом. Оно посылает образы в мозг, и воспринять их могут только псиактивные личности. Ну а обычным человеком это чревато с самыми губительными последствиями». Недовольно поморщился. «Пока это выяснил, десяток помощников угробил». И я судорожно сглотнула. «Вот тебе и зверь космический. Выходит, вот для чего Даку псиактивные рабы понадобились. Но зачем было тратиться на нейросеть и базы? Этого я не понимала. Ведь это пришелец посылал образы, а не контактер. У последнего одна задача — выжить после общения. Хотя у Вивисектора могли быть иные планы на этот счет. Мое мнение никому не требовалось, как и желание, так что Вивисектор напялил мне на голову громоздкую конструкцию, подозреваю, очередная личная разработка, усадил на пол и заставил медитировать». Ну, это дело знакомое, так что с удовольствием погрузилась в состояние отрешенности. У меня постоянно не хватало времени, чтобы найти внутренний источник и овладеть хотя бы одним умением псиона. Да тот же щит, укрывающий мысли и эмоции, был необходим как воздух. Я устала слышать чужую тоску, боль и отчаяние. Еще меньше нравилась похоть и мерзкое удовлетворение от того, что рядом страдает живое существо». Давление на сознание почувствовала не сразу. Это постепенное воздействие, которое началось с легкого дискомфорта и ощущения чужого присутствия. Ненавязчивое. Оно просто находилось в сфере моего восприятия, пока я не привыкла, убедилась, что не представляет опасности, и не перестала его замечать. В тот же миг воздействие усилилось. Будто кто-то невидимый обернул голову кожаным ремешком и осторожно сдавил. Я всполошилась, попыталась избавиться от помехи и тут же дернулась от разряда, инициированного рабским ошейником. Ага, красноречивый такой намек, чтобы не сопротивлялась. Пришлось приноравливаться к новому состоянию. И как только это получилось, ремешок затянули еще туже, а потом еще и еще, пока тяжесть вторжения стала невыносимой и меня не выкинуло из транса. С тихим воем принялась кататься по полу, пытаясь унять пронизывающую насквозь боль. Казалось, голова на части расколется, но нет. Яркий свет ламп заслонила тень. В предплечье ткнулась игла инъектора, и меня просто вырубило. Ну, хоть так.